Глава 15. Положение дел 27 мая. Вероятно, никто не забыл, что в начале, по завещанию Уильяма Кипербона, число игроков в благородной игре американских Соединенных Штатов было ограничено 6 избранниками, на которых выпал жребий. Эти 6 участвовали в погребальной процессии, идя около самой колесницы с телом эксцентричного члена клуба чудаков. Вероятно, помню также, что во время заседания 15 апреля, когда нотариус читал в зале аудиториума завещание, неожиданная приписка привлекла к участию в партии еще 7-го партнера, значившегося под инициалами XKZ. Но был ли этот новый партнер, подобно его другим товарищам, избран по жребию или исключительно по желанию покойного, никто не знал. Как бы то ни было, ввиду строгости, с которой была сделана приписка, никто не помышлял о том, чтобы ее в точности не соблюсти, и господин XKZ, или человек в маске, пользовался теми же правами, как и остальные 6. И если бы судьба сделала его единственным наследником, то никто не стал бы у него это богатство оспаривать. На основании именно этой приписки 13 числа в 8 часов утра нотариус Торнброк приступил к 7-му метанию игральных костей и, напомним на всякий случай и об этом факте, число выброшенных очков 9 из 6 и 3 заставило господина XKZ отправиться в штат Висконсин. Таким образом, если этот неизвестный партнер не был обуреваем безудержной страстью к путешествиям, той любовью к перемене мест, которая терзала редактора газеты «Трибуна», если он был чужд всякой страсти к приключениям, то он должен был считать себя вполне удовлетворенным. Несколько часов по железной дороге доставили бы его в Милуоки, и если бы по прибытии туда он застал еще Лисси Вэг, то она должна была бы уступить ему свое место, а сама начинать партию сызнова. Но поспешил ли этот человек в маске отправиться в Висконсин, как только ему стал известен результат 7-го тиража, хотя в его распоряжении оставалось еще 15 дней, этого никто не знал. Сначала все были очень заинтересованы появлением этого нового участника матча. Что он собой представлял? Разумеется, он уроженец Чикаго, так как завещатель никого, кроме коренных жителей города, в свою партию не допускал, но больше никто ничего о нем не знал, и любопытство публики от этого только возрастало. Вот почему 13 мая, в день 7-го тиража, на вокзале, в часы отхода поездов из Чикаго в Милуоки, толпа любопытных была особенно многочисленна. Все рассчитывали узнать этого XKZ по его виду, по его походке, по какой-нибудь его странности или оригинальной черте. Полное разочарование. Вокруг одни только обычные физиономии путешественников, которых ничто не выделяло из толпы обыкновенных смертных. Тем не менее, в самый момент отъезда какой-то неизвестный честный малый был принят за человека в маске и до крайности смущенный сделался предметом незаслуженной овации. На следующий день явилось снова порядочное число любопытных, но на третий их было уже меньше и совсем мало во все последующие дни. Так и не нашлось никого, кто по виду имел бы основание рассчитывать на наследство Уильяма Джи Гипербона. Единственное, что можно было сделать, и что сделали все эти люди, да нельзя заинтересованные таинственностью XKZ, готовые рискнуть большими суммами, держа за него пари, это расспросить о нем нотариуса Торнброка. Ему не давали покоя, засыпая вопросами. «Ведь вам же должно быть известно все, что касается XKZ», — говорили ему. «Абсолютно ничего», — отвечал он. «Но вы его знаете?» «Я его не знаю, а если бы знал, то не имел бы никакого права открыть его инкогнито». «Но вы должны знать, где он живет, в Чикаго или в каком-нибудь другом месте, раз вы ему сообщали о результате метания игральных костей». «Я ничего ему не посылал. Он узнал об этом или из газеты, или же слышал в зале аудиториума». «Но ведь вам непременно придется послать ему телеграмму, извещающую о тираже 27-го». «Телеграмму я ему, конечно, пошлю». «Но куда?» «Туда, где он в это время будет, то есть где он должен будет находиться, в Милуоки, Висконсин». «Но по какому адресу?» «До востребования на инициалы XKZ». «Но если его там не будет?» «Если его там не будет, то тем хуже для него, так как у него отнимут все его права». Как видите, на все эти «но» любопытных нотариус Торнброк давал один и тот же ответ. Он ничего не знал и ничего не мог сказать. Постепенно интерес, вызванный человеком, о котором упоминалось в приписке, начал слабеть, и в конце концов решили предоставить будущему установить личность неизвестного XKZ. Ведь если бы он выиграл и сделался таким образом единственным наследником Уильяма Гипербона, то его имя разнеслось бы по всем пяти частям света. Если же, наоборот, выигрыш пал бы не на него, то для чего было бы знать все эти подробности? Был ли он стар или молод, богат или беден, толст или худ, высокого роста или маленького, блондин или брюнет, и под какой фамилией записан в регистрационной книге своего прихода? А тем временем за всеми перипетиями игры следили с исключительным вниманием в том мире, где занимаются спекуляцией, в мире жаждущих выиграть, любителей риска и поклонников бума. Финансовые бюллетени день за днем давали подробные сведения о положении вещей, подобно тому, как они публикуют состояние биржевого курса. Не только в Чикаго, который один из репортеров назвал «городом пари», и во всех больших городах Союза, но и во всех городских предместьях, даже в самых маленьких деревушках за участниками партии следили с неослабевающим интересом. Главные города Союза — Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Олбани, Сент-Луис, Балтимор, Ричмонд, Чарльстон, Цинциннати, Детройт, Омаха, Денвер, Солт-Лейк-Сити, Саванна, Мобил, Новый Орлеан, Сан-Франциско и Сакраменто организовали специальные агентства, дела которых шли необыкновенно успешно. Все давало основание думать, что число таких агентств удвоится, утроится и удесятерится по мере того, как по капризу игральных костей Макс Риаль, Том Краб, Герман Тидбери, Гарри Кэмпбелл, Лиси Вэг, Гольд Шурикан и XKZ будут делаться победителями или жертвами. Были созданы настоящие рынки с маклерами, где отмечались спрос и предложения, продавались и покупались по изменяющимся ценам шансы того или другого участника знаменитого матча. Само собой разумеется, что это движение не было сосредоточено исключительно на территории американских Соединенных Штатов. Оно вскоре перешло через границу и отдельными потоками потекло по Доминиону, по городам Квебек, Монреаль, Торонто и другим важным городам Канады. Потом направилось в Мексику и в маленькие штаты, омываемые водами залива. Оттуда оно распространилось по Южной Америке. По Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Аргентинской республике, по Перу, Боливии и Чили. Лихорадка игры не замедлила охватить весь Новый Свет. Помимо этого, по другую сторону Атлантики, в Европе. Во Франции, Германии, России, в Азии, в Индии, Китае и Японии. В Океане, в Австралии и Новой Зеландии тоже принимали участие во всех безумствах матча Гипербона. Если покойный член клуба чудаков не очень нашумел при своей жизни, то какую бурю он поднял после своей смерти? Почтенный Джордж Хиггинботом и другие коллеги покойного могли гордиться тем, что принимали участие в рождении его посмертной славы. Кто же в данное время был баловнем судьбы на поприще этого нового вида спорта? Хотя сейчас было трудно ответить на этот вопрос, так как число метаний игральных костей было еще очень незначительно, все же четвертый партнер, Гарри Кэмпбелл, имел очень много сторонников, и общественное внимание сосредоточилось главным образом на его особе. О нем особенно громко кричали газеты, следуя за ним, как бы по пятам, получая от него ежедневно письменные сообщения. Макс Риаль, со свойственной ему сдержанностью, Герман Тидбери, путешествовавший вначале под вымышленным именем, Лиси Вэг, отъезд который был отложен на последний день, все они не могли соперничать с блестящим и шумным репортером газеты «Трибуна». Следует, однако, прибавить, что Том Краб, очень рекламируемый Джоном Мильнером, тоже привлекал к себе внимание многих держателей пари. Казалось вполне естественным, что такое колоссальное богатство достанется этому колоссальному животному. Случай любит подобные контрасты, или лучше сказать, подобные сходства, и если он чужд привычкам, то во всяком случае у него бывают капризы, с которыми приходится считаться. Что касается командора Урикана, то в самом начале на всех биржах его акции стояли очень высоко. Первые полученные им 9 очков, составленные из 5-4, отправили его в 53-ю клетку, и каким это было блестящим началом. Но, будучи отослан при втором метании в 58-ю клетку в Калифорнию и вынужденный сызнова начинать партию, он лишился всех симпатий публики. К тому же знали, что он потерпел кораблекрушение около Ки-Уэста, что его переезд туда совершился при самых отвратительных условиях и что утром 23 мая он был еще без сознания. Неизвестно, будет ли он когда-нибудь в состоянии добраться до долины смерти и не был ли он мертв вдвойне как человек и как партнер. Оставался один только XKZ, и было серьезное основание предполагать, что ловкачи и хитрецы, у которых мозг устроен не так, как у других людей, и позволяет им заранее угадывать удачные удары игральных костей, остановят свое внимание именно на нем. Если же в этот момент его оставляли в покое, то потому что не знали, отправился ли он уже в штат Висконсин или нет. Но этот вопрос должен был выясниться, как только он явится в почтовое бюро Милуоки за получением телеграммы. И день этот был уже не за горами. Приближалось 27 мая, когда должен был произойти 14-й тираж, в котором был заинтересован человек в маске. В этот день после метания игральных костей нотариус Торнброк пошлет ему телеграмму в почтовое бюро Милуоки, куда около полудня он должен будет явиться лично. Легко можно себе представить, какая толпа любопытных соберется в это бюро, людей, стремящихся увидеть, наконец, господина XKZ. Если не узнают его имени, то, по крайней мере, увидят его самого, и фотографические аппараты не замедлят сделать с него моментальные снимки, которые в этот же самый день будут напечатаны в газетах. Кстати, нужно заметить, что Уильям Гиппербон расположил различные штаты Союза на своей карте самым произвольным образом. Все эти штаты не были помечены ни в алфавитном, ни в географическом порядке. Вот почему штаты Флорида и Георгия, в действительности соседние, занимали один 28-ю клетку, другой 53-ю. Техас и Южная Каролина были помещены под номерами 10 и 11, тогда как их разделяет расстояние 800 или 900 миль. То же самое можно сказать и про все остальное. Такое распределение не было, конечно, результатом сознательного выбора, и возможно даже, что они были помещены завещателем в том порядке, какой им выпал по жребию. Как бы то ни было, именно в штате Висконсин таинственный XKZ должен был ждать телеграммы, извещающие его о результате второго тиража. Что касается Лиси Вэг и Джавиты Фолей, то, приехав в Милуоки только 23-го утром, они поспешили его покинуть для того, чтобы не встретиться там с седьмым партнером, когда тот явится в городское телеграфное бюро. Наконец наступило 27 мая. Общее внимание сосредоточилось на этой таинственной личности, которая неизвестно по каким мотивам не желала объявить своего имени публике. Вот почему в этот день зал аудиториума не был так переполнен, как он мог бы быть. Тысячи любопытных с утренним поездом отправились в Милуоки, где надеялись увидеть, наконец, в почтовой конторе этого таинственного XKZ. В 8 часов нотариус Торнброк, по обыкновению очень торжественный, окруженный членами клуба чудаков, выбросил из футляра на стол игральные кости и при наступившем общем молчании громко произнес: 14-й тираж, 7-й партнер, 10 очков из 4 и 6. Вот что означали эти выброшенные 10 очков. Так как XKZ был в 26-й клетке, штат Висконсин, то 10 очков отослали бы его в 36-ю. Если бы эти очки не должны были бы дублироваться, так как эта 36-я клетка была занята штатом Иллинойс. В силу этого неизвестному XKZ нужно было покинуть штат Висконсин, отправиться в 46-ю клетку, которая на карте Уильяма Гиппербона находилась в округе Колумбия. Фортуна, несомненно, покровительствовала этому таинственному партнеру. Первое метание костей послало его в штат соседний с Иллинойсом, а второе направило всего только на 3 штата дальше, через Индиану, Огайо и Западную Виргинию, в округ Колумбия, в его столицу Вашингтон, являющуюся в то же время столицей Соединенных Штатов Америки. Какая разница между этими путешествиями и теми, которые выпали на долю его конкурентов, отсылаемых на самые окраины федеральной территории? Разумеется, необходимо было держать пари именно на него, которому так везет, если только он в действительности существовал. И вот в это утро в Милуоки не осталось на этот счет никаких сомнений. Незадолго до полудня толпа любопытных, находившихся внутри и вне почтового бюро, раздвинула свои ряды для того, чтобы пропустить человека среднего роста, крепко, по-видимому, сложенного, с легкой проседью в бороде, с пинцне на носу. На нем был костюм путешественника, и он держал в руках небольшой чемодан. «Есть у вас телеграмма для XKZ?» — спросил он почтового чиновника. «Вот, получите», — ответил тот. Тогда седьмой партнер, так как это был именно он, взял телеграмму, распечатал ее, прочел, снова сложил, положил свой портфель и, не высказав никакого признака ни удовольствия, ни неудовольствия, вышел из бюро при полном молчании взволнованной публики. Его, наконец, увидели, этого седьмого партнера. Он существовал. Это не продукт фантазии. Он один из представителей человеческого рода. Но кто же он? Как его имя? Какое он занимает общественное положение? Каковы его качества? Этого никто не знал. Он явился тихо, бесшумно и так же тихо исчез. Но все равно, раз он в назначенный день явился в Милуоки, то так же точно он в назначенный день явится и в Вашингтон. Для чего же нужно знать его социальное положение? Нельзя сомневаться в том, что он будет продолжать точно выполнять все условия, раз он выбран самим завещателем. К чему же тогда предпринимать те или другие шаги, чтобы узнать что-нибудь больше? Пусть каждый, не колеблясь, держит за него пари. Он сделается, по-видимому, баловнем судьбы, так как, судя по первым полученным очкам, все говорит за то, что удача будет ему сопутствовать в течение всего путешествия. В итоге вот каково было положение дел в этот день 27 мая. Макс Риаль 15 мая покинул Форт Рилей, штат Канзас, для того, чтобы отправиться в 28-ю клетку, штат Вайоминг. Том Краб 17 мая выехал из города Остина, штат Техас, в 35-ю клетку, штат Огайо. Герман Тидбери, откупившись от наказания, покинул 19 мая город Кале, штат Мэн, чтобы направиться в 4-ю клетку, штат Юта. Гарри Кэмпбелл 21 мая выехал из города Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в 22-ю клетку, штат Южная Каролина. Лиси Вэг 23 мая покинула город Милуоки, штат Висконсин, для того, чтобы отправиться в 38-ю клетку, штат Кентукки. Командор Урикан, если он еще жив, а надо надеяться, что он поправился, получил 48 часов тому назад, 25 мая, телеграмму, которая отправила его в 58-ю клетку, штат Калифорния, откуда ему предстояло вернуться в Чикаго для того, чтобы начать всю партию сызнова. И, наконец, XKZ 28 мая был послан в 46-ю клетку в округ Колумбия. Миру остается только теперь ждать дальнейших событий и результатов следующих тиражей, которые будут производиться каждые два дня. Идея, выдвинутая газетой «Трибуна», пользовалась большим успехом и была принята не только Америкой, но и всеми другими странами. Если партнеров в настоящее время не 6, а 7, то почему бы не поступить так, как это делается для жокеев на бегах? Почему каждому из 7 партнеров не присвоить себе какого-нибудь определенного цвета из 7 цветов радуги, расположив их в том порядке, какой эти цвета занимают в последнем? Таким образом, у Макса Риали будет фиолетовый цвет, у Тома Краба синий, у Германа Тидбери голубой, у Гарри Кэмпбелла зеленый, у Лиси Вэг желтый, у Годжи Урикана оранжевый и у XKZ красный. И с этих пор маленькие разноцветные флажки ежедневно втыкались в те пункты, которые партнеры матча Гипербона занимали на карте благородной игры Соединенных Штатов Америки.